Глава 16. Обрушившийся на город ливень словно отражает мои мрачные мысли. Я упорно стараюсь концентрироваться на крутом подъеме и резких поворотах вдоль узкой грунтовой дороги, но то и дело отвлекаюсь, думая о том, в какое глубокое дерьмо умудрилась влезть. Внутри все пылает в огонь злости и негодования. И даже холодный поток непогоды, бьющий мне в лицо, как только оказываюсь на улице, не способен унять это пламя, выжигающее душу и сердце ядом разочарования. Неужели Рупасов просто-напросто решил заставить меня расстаться с мужем, чтобы унять задетое когда-то эго брошенного парня? Или, может, он просто не успел объясниться со своей невестой? Но тогда почему мне не сказал о ее существовании? Не просто девушка ведь, та, на которой он собрался жениться, разделить с ней остаток своих дней. Явно не на пустом месте ведь. Ни за что не поверю, будто бы она ничего особенного для него не значит. Уж тем более маловероятно, что Артем готов вычеркнуть ее из своей жизни ради трех последних дней, похожих на американские горки в эмоциональном плане. «Блядство!» — срываюсь на крик, не выдержав. «Вокруг все равно никого нет, никто не услышит меня. Самая высокая точка в горной местности — на весь наш край, пустырь, резко заканчивающийся обрывом. Отсюда можно увидеть весь город как на ладони. А еще разбиться по пути сюда, ведь подъем слишком рискованный для езды на автомобиле и слишком долгий для преодоления пешком. Сеть здесь ловит очень плохо. Тем более мое удивление, когда гаджет заливается мелодией и вибрацией, давая знать о том, что кто-то помимо мужа все еще помнит обо мне». И пусть я собиралась провести ближайшее время в бескрайнем одиночестве, не взять трубку не могу. Свекровь звонит. Да, Лидия Михайловна, выдыхаю, принимая вызов. Дождь расходится с новой силой, поэтому подумываю о том, чтобы вернуться в салон автомобиля, но тут же меняю решение. Обычно наш с ней разговор можно измерять считанными секундами. Женечка, я тебе весь вечер звоню-звоню, «Никак дозвониться не могу», — восклицает женщина. «У тебя все хорошо? Я уже переживать начала». Лицемерие, которым пропитано каждое ее слово, вынуждает меня неприязненно содрогнуться, но внешне, конечно же, я этого никогда не покажу при ней. «Да, Лидия Михайловна, у меня все хорошо», — отзываюсь с вроде как искренним, пусть и фальшивым, теплом в голосе. «Сами как?» То, что мать Романа Агеева терпеть меня не может, что с моей стороны очень даже взаимно, не отменяет установку правил вежливости, обозначенной между нами ее старшим сыном. «Ох, Женечка, ты даже не представляешь! Федечка руку сломал!» Отзывается она таким жалобным, визгливым тоном, рассказывая о своем четвертом по счету муже, что я содрогаюсь повторно. «Как же мы теперь будем тут совсем одни? Кто же о Матвее позаботится? Я же не могу справляться совсем в одиночку. И за Федечкой присмотреть, и за внуком. Представляешь, какой кошмар? Очень хочется огреть ее чем-нибудь потяжелее, если бы это было возможно в данных обстоятельствах. А еще напомнить о том, что сломанная рука у взрослого мужчины, когда они сами на элитном курорте, где их и так полностью обслуживают от и до, наверняка не конец света». Но я упорно проглатываю напрашивающиеся едкие комментарии, интересуясь в ответ вполне вежливо. «Может, вам стоит вернуться тогда?» И уже прекрасно знаю, что она скажет в ответ. «Думаешь?» — в показной неуверенности отвечает Лидия Михайловна. «Но ведь Ромочка и Костик так заняты! Кто нас в аэропорте встретит? Кто домой отвезет? И Матвея еще забрать надо!» «Я же не могу с ними двумя нянчиться!» Обреченно закатываю глаза, глотая и эту часть показного вранья. Могу поклясться, она уже позвонила обоим сыновьям, и те отшили ее, учитывая нынешние обстоятельства и то, что происходит вокруг нас. «Когда купите билеты, сообщите мне номер рейса и время прибытия. Я сама вас встречу», — говорю в точности именно то, чего она ждет. И, конечно же, не ошибаюсь. «Рейс 124 прибывает послезавтра в 4 утра. Получаю подтверждение всем своим домыслам сразу же». Тяжело вздыхаю, понимая, что просто-напросто ведусь на ее каприз. Но и оставить сына с той, кто явно не хочет за ним присматривать, тоже не могу. Вообще, была бы моя воля, не отправила бы Матвея с ними. Но Рома настоял, а я не смогла отказать. Очевидно, зря. Да только поздно сожалеть о том, что не вернешь. «Женечка, ты меня слышишь?» Возвращает в реальность голос свекрови, ведь я так и не ответила ей. «Ты запомнила?» «Да, Лидия Михайловна», отвечаю запоздало. «Я все запомнила. Рейс 124 прибывает послезавтра в 4 утра». «Хорошо, дорогая», покладисто отзывается женщина. «Теперь можно перейти и к тому, что меня не так бесит в разговоре с нею. И так ничего не слышала о сыне уже 4 дня, ведь сотовой связи у них там нет, а позвонить мне раньше самой, используя стационарную связь, она и не подумала, пока не возникло необходимости». «Как Матвей?» «Ой, набегался с другими ребятами, в футбол наигрался, спит теперь богатырским сном», откликается Лидия Михайловна. «Не буду будить его, ладно? Все равно же скоро вернемся, там и свидитесь». Невольно морщусь, посылая ей проклятие, пусть и не сильно заслуженное. «Поняла вас. Хорошо», отвечаю вынужденно. «Вот только меня уже никто не слышит. Экран потух, а телефон включаться заново не желает. То ли дождем залила все-таки, то ли батарея села. Не помню, когда я заряжала его в последний раз. Вздыхаю удрученно, глядя на аппарат, который меня явно предал, пусть и не по своей вине. И все равно невольно улыбаюсь, думая о том, что увижу сына не через неделю, как было запланировано, а уже послезавтра. Некоторое время так и продолжаю стоять, бездумно пялись на вместитель финских технологий в своих руках. Представление о скорой встрече с Матвеем напрочь вытесняет любое воспоминание о событиях последних 3 дней. В конце концов, именно мой сын должен быть самым значимым в моей жизни мужчиной. О нем думать надо, а не о тех, кто разрушает меня изнутри одним своим фактом существования. С этими мыслями и решаю вернуться обратно к мужу. Вот только шум подъезжающей машины вынуждает повременить с возвращением за руль, а в скором времени перегородивший выезд Ford Mustang грифельно-черного цвета и вовсе отнимает возможность уехать куда-либо. Даже сквозь непрекращающийся ливень замечаю мрачное выражение лица, ровно как и сжатые в кулаки руки выбирающегося наружу водителя. Это явно не сулит ничего хорошего. С чего бы это Рупасову снова злиться, да еще и так сильно? Мелькнувшую в сознании мысль о том, что это может быть так или иначе связано с моим сыном, отметаю прочь. Вряд ли бы Рома стал обсуждать с Артемом такие вещи. Или стал бы. Черт, я уже совсем не понимаю, чего мне хотя бы предположительно ждать. Все становится слишком запутанно и непредсказуемо. О былой размеренности, которая была со мной на протяжении последних лет благодаря Агееву, приходится только мечтать. «Как ты меня нашел?» – задаю первое, что приходит в голову, отступая на шаг назад, когда Артем приближается слишком близко. Не спрашивать же его напрямую, чего он так бесится. К тому же и правда интересно. Пока ехала сюда, не заметила за собой ни одной машины, да и GPS на моем автомобиле до сих пор отключен. Не телефон же мой отслеживают. Невольно останавливаю взгляд на аппарате, который до сих пор держу в руках. Но поразмыслить о последнем толком не удается. Мысль теряется, а гаджет выпадает из рук, как только Рупасов вновь сокращает разделяющее нас ранее расстояние и больно обхватывает за запястье, буквально впечатывая в свое тело. Что за идиотская привычка? С несколько секунд он сканирует меня придирчивым взглядом, будто бы ищет что-то особенное, что могло бы измениться с момента нашей последней встречи. «О чем вы разговаривали? С ней?» Словно и не слышит меня Артем. Не сразу понимаю сути. А когда до меня наконец доходит, о ком конкретно идет речь, этого вполне хватает, чтобы ярость, только недавно начавшая гаснуть, вновь возродилась. И гораздо сильнее, нежели прежде. Он и правда не собирается даже сделать вид, что надо бы хоть как-то оправдаться? «Тот факт, что ты не отрицаешь наличие невесты, это уже что-то, Рупасов», — отвечаю злорадно, так же, как и он, нагло игнорируя произнесенное только что в свой адрес. «Поздравляю, ты прямо превзошел сам себя», — добавляю ехидно. Мужчина болезненно морщится и сильнее сжимает пальцы, удерживающие меня. «О чем вы разговаривали?» — повторяется он. «Мне остается только молча удивляться такой наглости дальше». «А о чем ты разговаривал с моим мужем?» — задаю встречный вопрос. Диалог больше походит на перевод стрелок, но меня это мало заботит. Если кто из нас двоих и будет отвечать на вопросы, так это точно не я. По крайней мере, пока не выясню все, что так интересует, раз уж есть возможность. «Издеваешься?» — гневно прищуривается мужчина. «Только меня это нисколько не проймет». «Нет, издеваешься здесь ты, надо мной и над той любительницей розовых зубных щеток», — повышаю голос, сама того не замечая. На секунду в синих глазах отражается недоумение. Наверное, последнее для него осталось не совсем понятно. Да и ладно. Артем шумно втягивает воздух, ненадолго прикрывая глаза. «Жень, все не так», — проговаривает он сквозь зубы. «Не могу сдержаться, чтобы не рассмеяться. Должно быть, мои нервы сдают окончательно и бесповоротно. Ну а то, что вдобавок ко всему по моим щекам начинают катиться слезы, дождь смоет, может, и незаметно будет». «А как?» — отзываюсь еще громче прежнего. Отдергиваю руку и рефлекторно отшатываюсь назад, вдыхая полной грудью, ведь кислорода в легких катастрофически не хватает. Живущее во мне неподконтрольное пламя отчаяния и безысходности вновь выжигает все внутри, включая возможность дышать. «Жень!» — в который раз делает шаг навстречу Артем. «Давай нормально поговорим». В этот раз слова звучат предельно спокойно и размеренно. Вот только это нисколько не успокаивает. Отступаю назад снова, не желая, чтобы мужчина приближался. «Да, давай поговорим», — хмыкаю напоказ охотно, тут же облегчая ему задачу по поводу дальнейших разъяснений. «Я ж только и жду этого весь долбанный вечер. Давай, расскажи мне, как тебе понравилось залазить мне под юбку и рассказывать о том, как же я тебе нужна, пока твоя Аня готовится замуж выйти за тебя через пару денечков. Расскажи мне, на какой хер я из-за тебя разрушила свой брак, если ты даже и не думал расторгать помолвку. Ведь так, Артем? Только не ври мне, что это не так. Она все уже сказала по этому поводу и без тебя. Огромных усилий мне стоит заткнуться, чтобы дать возможность высказаться и ему, хотя и есть что добавить еще. Много чего. Даже слишком. То есть наличие у тебя мужа и то, что ты ему ребенка родила. Последнее о Матвее он специально выделяет небольшими паузами. Это вроде как ничего страшного, да, Жень? А вот то, что я как бы не обязан был монахом жить, пока ты никак в своей жизни определиться не можешь, так все, катастрофа вселенского масштаба прям, да? Не находишь, что стандарты какие-то двойные у тебя, а, Жень? В сердце словно раскаленную иглу вгоняют. Такой болью отдаются произнесенные слова где-то в районе солнечного сплетения. В какой-то мере правота на его стороне. Но в то же время... «Ты ему ребенка родила», — так и звенит эхом в моем разуме, навязчиво подсовывая подлую мыслишку объяснить, где именно он не прав в своей тираде. «Я отпускаю этот несуразный порыв. Ведь так только хуже сделаю. Поэтому просто стою и смотрю на любимые черты лица, столь же родного, сколь и далекого человека. Почти чужого. Не моего. Взгляд цепляется за сбитые в кровь костяшки на мужских руках, а в воображении тут же вспыхивает множество теорий, при обстоятельствах которых Рупасов мог бы получить такие повреждения. И ни одна из них мне не нравится». «Что с Ромой?» В порыве эмоций сама подхожу к мужчине, хватая того за руки. «Ты что сделал с ним?» Сознание окончательно помутилось. К горлу подкатывает тошнота. Даже голова начинает кружиться. Но все, что действительно заботит в данный момент, состояние Агеева. То, что взгляд света бездонной синевы, стоящего передо мной, начинает темнеть и наполняться гневом, только накаляет мое нервное напряжение. «Ты уж определись как-нибудь, что тебя больше волнует», — горькой ухмылкой отзывается Рупасов. «Или невеста моя, или муж твой». Слова подобны удару кувалды по моему и без того многострадальному мозгу. «Да пошел ты!» — отталкиваю его от себя, разворачиваясь к машине. «Может быть, получить ответы от него и было важно, но только не теперь. Сначала я должна удостовериться, что с Ромой все в порядке. И раз уж позвонить явно не удастся, придется возвращаться». «Куда-то собралась?» — доносится в спину. Слишком много надменности и самодовольства звучит в голосе Артема, чтобы я осталась равнодушной и проигнорировала вопрос. «Да», — отзываюсь тут же, — «убери свою тачку, мне домой надо». Понятия не имею, на что рассчитываю в этот момент, но сознание вообще давно не способно здраво и адекватно анализировать происходящее в присутствии Рупасова, так что это не сильно донимает меня. Наверное, именно поэтому я не так уж и удивлена последующему ответу. «Я же уже говорил тебе, что ты больше не уйдешь», складывает руки на груди Артем, демонстративно обводя взглядом свою машину, которая перегородила дорогу моей. «Пока я сам того не захочу», дополняет он в открытой усмешке. «Конечно, он не удерживает меня, потому что думает, что я и правда никуда не денусь. Вот только он не учитывает тот факт, что мне давно плевать, каким именно способом заполучить желаемое. Тем более ярость, до сих пор пылающая во мне, уже давно перешла границы допустимого. Да и причинить Рупасову не меньшую боль, которая разрывает и выворачивает всю мою суть. Ни за что не могу себе в этом отказать. Тем более, что способ так и напрашивается сам собой». «Это мы еще посмотрим», бросаю в презрении, прежде чем сесть за руль. Двигатель Range Rover до сих пор заведен, поэтому остается лишь заблокировать центральный замок, переключить рычаг управления на коробке передач, пристегнуть ремень безопасности и вдавить педаль газа по максимуму, который будет достаточным, чтобы самой не сорваться с обрыва вниз. Быть может, я еще пожалею об этом, но именно сейчас мне действительно плевать на последствия. Грохот от столкновения двух автомобилей отзывается во мне не менее гулким эхом, чем звучит снаружи. Оно рушит мои последние сожаления. Если я и собиралась бы что-либо изменить... Поздно. От удара Ford Mustang, отмеченный двумя параллельными синими полосами, скользит по насквозь промокшей земле, смешанной с глиной, постепенно съезжая в сторону. На самом деле проходят считанные секунды, но лично для меня время растягивается в целую бесконечность. Да, я бесцеремонно и подло расчистила себе дорогу самым жестоким способом. Могу ехать дальше. И мужчина, с неподдельным недоумением наблюдающий, как его дорогущий спорткар съезжает с обрыва, мне тоже не помеха. Прежде чем я вписываю свой автомобиль в ближайший поворот, шум дождя перекликается с раскатом рухнувшей где-то вдали груды металла. Все-таки до ближайших скал там довольно высоко, и на этот раз я абсолютно достоверно уверена, что падение способно причинить боль не только мне одной.